пируют, моют, расчесывают волосы или ведут интимные разговоры. Я припоминаю тебя в дни твоей жизни. Твои достоинства были ценнее золота и яшмы. Чистота твоего тела могла сравниться со снегом и льдом. Душа твоя была ярче солнца и звезд, а красота затмевала сиянье луны и свежесть цветов. Старшие и младшие сестры восхищались твоей прелестью и обаянием. Пожилые и престарелые женщины восторгались твоей мудростью и добродетелями. Кто мог подумать, что вороны, возненавидев сокола за высокий полет, завлекут его в тенета? Кто мог предположить, что чертополох, завидуя благоуханию орхидеи, добьется, чтобы ее выпололи с клумбы? Разве нежный цветок может перенести свирепую бурю? Разве стройная ива может выдержать безумный ливень? Ядовитые скорпионы оклеветали тебя. Тяжелый недуг проник в твое сердце. Вот почему с твоих вишневых губ исчез пурпур, и с них срывались лишь стоны. Вот почему поблек румянец на твоем лице, и оно сморщилось и иссохло. Из-за ширм и пологов изливались на тебя потоки клеветы и сплетен. Терновник и репей тянулись к тебе через окна и двери. Разве, вызвав ненависть, можно было уберечься от нее? Поистине ты ушла в иной мир, чтобы скрыться от стыда. Беспредельны были твои обиды, неистощимы твои страдания. Ведь возвышенных и безупречных в женских покоях ненавидят особенно сильно. Честные и целомудренные, попавшие в немилость, особенно тяжело переживают. Но ты скрывала муки и горечь. Кто пожалеет о твоей безвременной кончине? Ты растаяла, как облако, и не сыскать твоих благоуханных следов. Но если ты заблудилась и не нашла обители бессмертных, зачем ты ушла из мест, где жила? Если твоя душа вверглась в пучину страданий, то знай, что в этом бренном мире не найти чудодейственный эликсир, возвращающий к жизни. Твои брови, как уголь, черны, словно их подкрасили недавно. А сейчас кто лаской согреет охладевшие кольца из яшмы на пальцах твоих? В моей курильнице еле дымятся остатки благовоний, полы одежды еще влажны от слез. Брошено зеркало, улетел луань, с грустью открывает туалетную шкатулку Шэюэ. Расчесывая волосы, пышные, словно парящий дракон, ты скорбела о сломанных зубьях расчески, сандаловых облаках. Ты собирала золото и перламутр в густой траве, находила коробочки с бирюзой в пыли и в грязи. Опустела Джицяо. Напрасным оказалось твое искусство вставлять нитку в ушко иголки в седьмую ночь. Джицяо — башня во дворце Гаоцюань в провинции Шэньси, где ханьский император Уди любил проводить жаркие летние месяцы. Седьмая ночь седьмого месяца, старинный китайский праздник.